мертвенно-синие от страха. «Кузякин?» — удивился Коньков. «Ты что, с неба свалился?» «Шел вдоль берега, на шесте, с выключенным мотором», — сказала Инга за Кузякина. «Я его окликнула. Он развернул лодку и стал заводить мотор. Я выстрелила в мотор. Тогда он поднял со дна лодки карабин. Я выстрелила в карабин. Вот, ложу раздробила». Инга сняла с плеча карабин и протянула его Конькову. «Я крикнула ему, если не причалит к берегу, продырявлю голову, как пустую банку. Он понял, что с ним не шутят, вот и причалил». «У кого вы взяли карабин?» — спросил Коньков Кузякина. «Зуев дал», — ответил тот, глядя себе под ноги. «Врет он!» — крикнул Зуев. «А вы помолчите», — строго сказал ему Коньков и опять Кузякину. «Как вы здесь оказались? Куда шли?» Кузякин мотнул головой, как притомленная лошадь, и опять уставился себе на ноги. «Кашевара Слегина шли выручать?» «Отвечайте», — повысил голос Коньков. «Зуев вас послал?» «Да, сегодня утром». «Сволочь!» — крикнул Зуев. «А мясо у кого брали, тоже у Зуева?» «Да». «Врет же он, врет!» — надрывался Зуев. «Да чего уж там!» — глянул на него виновато Кузякин. «Не все ли равно теперь?» «Дубина!» — сказал Зуев и отвернулся. «Где брали мясо?» — спросил Коньков. «Тут недалеко есть тайник». Кузякин кивнул на Зуева. «Он сам покажет». «Ладно». Зло покривился Зуев. «Я покажу. Но имей в виду, ты сейчас сам себя приговорил к смерти». «Разговорчики!» — прикрикнул на Зуева Коньков. «И Слегин там прячется?» «Там», — ответил Кузякин. «Значит, ты шел, чтобы вывести отсюда Слегина?» «Да». «Врешь, мерзавец! Ты шел, чтобы его зарезать! Убрать, чтобы не проболтался!» — сказал Зуев со злобным азартом. Коньков посмотрел на Зуева, потом на Кузякина и спросил. «Так кто же из вас троих стрелял в Колганова?» «Не знаю», — ответил Кузякин. «Ха-ха-ха! Он не знает!» — усмехнулся Зуев и кивнул на Кузякина. «Да он же, он убил Колганова!» «Это еще надо доказать», — из-под лобья посмотрел Кузякин на Зуева. «Идемте, я докажу». Зуев пошел впереди по речному берегу. «Идите», — сказал Коньков, подталкивая Кузякина. «Разберемся». Тайник оказался совсем неподалеку. В полуверсте по реке вверх от устья Медвежьего Ключа и метров на 100 вглубь тайги стоял могучий тополь Максимовича, эдак обхватов 3. К нему и подвел всех Зуев и сказал: «Здесь он». Коньков осветил фонариком лесные заросли вокруг тополя в надежде увидеть какую-нибудь избушку на курьих ножках, но ничего такого не увидел. «Где же тайник?» — недовольно спросил он. Зуев подошел к тополю и стукнул 3 раза по шершавой коре. И вдруг дерево открылось. Дверь была врезана в ствол и замаскирована искусно набитой на доски корой. Из тополя выглянула испуганная физиономия. Высвеченный фонарем, парень заслонился ладонью и спросил хриплым с просонья голосом: «Это ты, что ли, Иван?» «Выходи давай», — сказал ему Зуев и, обернувшись, пояснил Конькову. «В тополе большое дупло. Я устроил в нем избушку». Парень был маленький, шустрый. Он вылез и таращил испуганные глаза на Конькова. «Не ждал нас», — усмехнулся Коньков. Вы, Слегин Иван?